И хотя Лиз сомневалась, что месяца хватит на то, чтобы стало по-другому, она благодарно кивнула в ответ. «Да, пусть пройдет год с этого дня», — сказала она. Чуть не с самого начала Лиз положила себе этот срок, чтобы более или менее разобраться со своей жизнью. Напрасно мать и друзья твердили ей, что сейчас не прежние времена, и что для соблюдения приличий вполне достаточно 6 месяцев. Лиз не могла с ними согласиться, и вовсе не потому, что твердо решила придерживаться правил и носить траур по мужу в течение года. Строго говоря, она уже нарушила их, согласившись поехать с Диком на уикенд в Напа-Вэлли. Однако формальная сторона дела занимала ее меньше всего. Лиз знала себя. Знала глубину чувства, которое она испытывала к Джеку, и год был для нее не максимальным, а минимальным сроком, чтобы прийти в себя. Она сама установила для себя этот рубеж. В каком-то смысле он служил для нее дополнительным стимулом собраться и выполнить данное себе обещание. Без этого она бы, наверное, могла вовсе раскиснуть, опустить руки, обратиться в вечно скорбящую вдову, не способную ни думать, ни действовать, ни жить. Вот и хорошо. Дик знал, что годовщина смерти Джека была для Лизы детей чем-то вроде верстового столба. Ему не оставалось ничего другого, кроме как уважать установленные границы. «Давай вернемся к этому разговору в январе, после рождественских каникул», — добавил он. «И если ты будешь чувствовать себя нормально, к дню Святого Валентина...» Дик осекся. Он помнил, как много Валентинов в день значил для Лизы Джека. Но слова были сказаны, и теперь он со страхом ждал ее реакции. И она оказалась именно такой, какой он больше всего боялся. Но ведь до Валентинова дня меньше 3 месяцев, — воскликнула Лиз, и на ее лице отразилось смятение. «К этому времени мы будем знакомы больше 1/2 года, — напомнил Дик. Вполне респектабельный срок и достаточный, чтобы узнать друг друга как следует. В конце концов, многие пары живут счастливо, хотя до женитьбы они встречались всего ничего. Лиз знала, что так действительно бывает, но к ней это не относилось. Прежде чем выйти замуж за Джека, она встречалась с ним почти год. Что же касалось предложения Дика, то она не могла сказать «да», вовсе не потому, что не хотела быть с ним, просто ей необходимо было все как следует обдумать. Дик посмотрел ей в глаза и тихо сказал: «Я сделаю, как ты хочешь. Просто мне нужно, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю». «Я тоже тебя люблю», — ответила она, — «и чувствую себя бесконечно счастливой. Некоторым женщинам не везет, мне же повезло 2 раза. Но все равно мне нужно время, чтобы подумать». «Я не тороплю тебя», — повторил Дик. «И единственное, что мне сейчас необходимо, — это знать, что у меня есть надежда, и что со временем ты можешь захотеть того же, что и я». «Думаю, так и будет». Лиз смущенно улыбнулась и добавила откровенно: «Мне просто нужно дожить до этого времени, понимаешь? Давай поговорим об этом еще раз после Рождества, хорошо?» Она все-таки хотела соблюсти срок ради себя, ради Джека и детей, и Дик опустил голову. «Я люблю тебя и никуда от тебя не денусь», — сказал он, и взял ее за руку. «Я буду ждать. В конце концов, у нас достаточно времени, чтобы решить эту проблему, и покуда мы оба хотим одного и того же, мы имеем возможность не торопиться». В его словах было столько сострадания, понимания и готовности ждать сколько угодно, что Лиз едва не прослезилась. Большего она не могла и желать. Лиз даже не была уверена, что на месте Дика Джек поступил бы так же. Он был гораздо более нетерпеливым, упрямым и далеко не всегда прислушивался к ее пожеланиям. Чаще всего именно Джек задавал направления и темпы их семейной жизни и требовал, чтобы Лиз следовала выработанной им линии. Ее же отношения с Джеком были куда больше похожи на настоящее партнерство, и Лиз не могло это не нравиться.